В отрочестве его стало увлекать другое. В саду священника он надеялся встретить девушку, которую никогда еще не видел. Язык его смелеет, он с ней заговорит, а вечером на лужайке запахнет левкоями и начнутся танцы. Но так как мечты эти не сбылись, от той поры осталось лишь ощущение невинности и приятного волнения. Он не мог поверить, что когда войдет в ворота и ступит на траву под платанами, его там ничего не ждет. Хотя теперь мечтал он не о девушке и не волшебном перстне, а о чем-то куда менее доступном, о забвении того, что случилось с ним за последние 20 лет. Сердце его билось, оркестр гремел, а в усталом мозгу снова воцарилось детство. «Попытайте счастье, сэр», — певучим баритоном предложил священник. Он, несомненно, исполнял романсы на благотворительных вечерах. «А вы не разменяете шиллинг на медики?» 13 на шиллинг, сэр». Артур Роу стал бросать одно пенни за другим на покатый желобок и следить за тем, как они падают в ящик. «Сегодня, сэр, вам не везет. А что, если рискнуть еще шиллингом для доброго дела?» Под маленьким тентом на прилавке стоял кекс, окруженный небольшой группой восхищенных зевак. Какая-то дама объясняла. «Мы сложились, пожертвовав свои карточки на масло, а мистеру Тетхэм удалось достать смородину». Она обратилась к Артуру Роу. «Может, возьмете билетик и угадаете вес?» Он поднял кекс и сказал наугад. 1,5 килограмма. «По-моему, это довольно точно. Видно, ваша жена вас кое-чему научила». Он дернулся и отошел в сторону. «Нет, я не женат». Война очень усложнила задачу строителей. В одном из киосков не было почти ничего, кроме подержанных авторучек военного образца. Другой был кое-как заполнен причудливым набором ношенной одежды, старомодным отрепьем, нижними юбками с карманами, высокими кружевными воротниками на китовом усе, вытащенными из столетних сундуков и, наконец-то, выброшенными в пользу свободных матерей, корсетами, звеневшими как вериги. Детская одежда занимала теперь мало места. Шерсть выдавали по карточкам, а ношенные вещи могли пригодиться друзьям. Третий киоск был традиционный, с белыми слонами. Хотя черных слонов тут было больше. Семьи, жившие в Индии, пожертвовали коллекции своих слонов из черного дерева. Там же лежали медные пепельницы, вышитые спичечницы, в которых давным-давно не держали спичек, книжки, слишком потрёпанные для книжного киоска, два альбома с почтовыми открытками, серия открыток на сюжеты из Диккенса, никелированная сковорода для яиц, длинный розовый мундштук, несколько чеканных коробочек из Бинариса, открытки с автографом жены Уинстона Черчилля и тарелки с медными монетами разных стран. Артур Роу стал перебирать книги и с болью в сердце обнаружил ветхий томик «Маленького герцога». Он заплатил за него 6 пенсов и побрел дальше. Даже в сегодняшней ясной погоде ему чудилось что-то грозное. Между платанами, затенявшими площадку для поиска вклада, виднелась разрушенная сторона площади. Он, конечно, не удержался и принял участие в поисках клада, хотя и в этом сказался упадок, если посмотреть на приз. А потом не нашел для себя ничего интересного, кроме гадалки. Оказалось, что в будочке действительно сидит гадалка. Вход прикрывала занавеска, привезенная кем-то из Алжира. Одна из пожилых дам схватила его за руку. «Непременно, непременно сходите! Миссис Блэйрс просто поразительно гадает! Она сказала моему сыну!» И, вцепившись в проходившую мимо даму, тяжело дыша, договорила. «Я рассказываю этому джентльмену о нашей замечательной миссис Блэйрс и о моем сыне». «О котором? О младшем?» «Ну да, о Джеке!» Воспользовавшись этой заминкой, Роуз бежал. Солнце уже заходило, сад пустел, время было выкапывать клад и сматываться, пока не наступила ночь, затемнение и не завыли сирены. Ему столько раз предсказывали судьбу и у деревенской изгороди, и на картах в пароходном салоне, но всегда хочется еще раз послушать, что тебя ждет, даже от любительницы на благотворительном базаре. Все равно какое-то время потом будешь верить в дальнюю дорогу, в темноволосую незнакомку и в письмо с добрыми вестями. Роу поднял занавеску и ощупью стал пробираться внутрь.